Для верующего нет ничего невозможного. Живая, непоколебимая вера вмиг может совершить великие чудеса. Впрочем, и без нашей искренней и твердой веры совершаются чудеса. Таковы чудеса таинств, ибо тайна Божия всегда совершается, хотя бы мы были и маловерны при ее совершении, или неверны. Неверие наше Божьей веры не упразднит, и злоба наша не одолеет неизглаголенной божественной благости и милосердия. Наша глупость Божией премудрости, наша немощь Божия всемогущества.